Счастливо начавшийся долгожданный отдых старых друзей на побережье Черного моря прерывается убийством их нового знакомого. Антону Снежину, профессиональному математику и игроку в бридж, предстоит разложить сложный и опасный пасьянс. Свое место в нем займут преступники, сыщики, коварные и немного легкомысленные женщины, психотехник и бизнес-консультант, ученый, чиновник и даже экстрасенс. Стремление к власти и наживе одних, желание восстановить законность других, тяга к удовольствиям третьих – всему находится место в этой партии. Но победит любовь.